Глава 19. Новая жизнь, новое задание. Возвращались к речному поселку мы другой дорогой. Не к мосту жадного тролля, а затем 30 километров на восток вдоль берега безымянной притоки Белой реки, а сразу на восток, по старой и неухоженной, местами густо заросшей молодой порослью, просеке в дремучем ельнике. По заверению кобылиц, через час однообразной езды по дикому лесу будет небольшой острог с названием «Дом лесоруба», построенный для защиты от чудовищ и всевозможных татей, которых в этих неспокойных глухих краях развелось просто без счета. Одна банда неупокоенного ли чего стоила? Эта небольшая группа разбойников-беспредельщиков не один год терроризировала местных жителей, разоряя и сжигая поселки в спорной зоне между территориями хаджетов и зверолюдей. Четыре раза присланные королем-барсуком Думитром VI или Торговой республикой хаджетов отряды громили эту банду, вот только главарь с парой-тройкой ближайших приспешников каждый раз уходил от погони на территорию сопредельного государства, или к зверолюдям, или наоборот к хаджетам, куда сунуться боевые отряды права не имели. Затем неупокоенный Ли возвращался с новыми набранными отморозками головорезами, и разбой начинался с новой силой. «Один раз Ли с подельниками запрыгнули в наш дилижанс, чтобы оторваться от погони», — призналась Ялита Хирон. «Угрожали убить нас с Элмарой, требовали вести их к Белой реке аж за 150 миль. Еще и подстегивали нас кнутом в поездке, словно неразумных лошадей, чтобы не сбавляли скорость бега. Вот страху мы натерпелись тогда, пока ехали. Ничего нам не заплатили за такую длинную дорогу, но хоть живы остались, и то хорошо». Кроме этой банды, в районе орудовали сразу несколько групп похитителей детей, продающих живой товар работорговцам на пиратских островах. Водились очень колоритные лесные и болотные чудовища, а также в великом множестве хищные звери, из-за которых район не пользовался популярностью у грибников и собирателей ягод. Ну и обычных бандитов, как NPC, так и игроков, грабящих пеших и верховых путников в этих неспокойных местах, тоже хватало. За высоким же частоколом острога можно было укрыться и заночевать под охраной дюжинного отряда NPC-стражников. Кроме того, там имелась корчма для путников, лавка скупщика звериных шкур и сушеных грибов, а недавно открылось и крохотное отделение гильдии авантюристов, где храбрые искатели приключений могли взять задания. Наличие корчмы прямо на нашем пути Елита и Илмара в своих рассказах упомянули несколько раз, из чего я сделал вывод, что наши кентавры-извозчицы изрядно проголодались. Что ж, я обещал им вкусный и сытный обед, и даже по бутыле вина каждый, и от своего обещания отказываться не собирался. Вот только реальность внесла свои коррективы в мои планы. Когда до острога дом лесоруба оставалось всего пара километров, и поселение даже показалось на миникарте, мое внимание привлекло странное приглушенное жужжание, а также легкая вибрация в районе сердца. Сняв визор, с некоторым удивлением обнаружил, что это подает необычные сигналы блокиратор метки. Что-то случилось в реальном мире. Я открепил блокиратор от одежды и взял в руки, изучая. На крохотном жидкокристаллическом экране отображался код ошибки Е4. Я достал программатор и ознакомился с кодами возможных сообщений. Е4 означало «Федеральная система обнаружила задвоение метки». Мою усталость и легкую заторможенность после 5 часов в виртуальной игре словно рукой сняло. От сильнейшего волнения я даже вскочил с койки. Настоящий Михаил Разумов, старший бухгалтер крупного предприятия и отец 4 детей, чью личность я скопировал в этой поездке, попытался пройти идентификацию по метке, однако не смог этого сделать, поскольку единая федеральная база данных граждан определила, что такой человек находится совершенно в другом месте. Возможно, рано утром он выписывался из гостиницы и проходил процедуру оплаты со специального счета для командированных сотрудников от предприятия. Может, захотел пройти в здание аэропорта или железнодорожного вокзала, чтобы вернуться к любимой семье в Новороссийск. Может, попробовал зарегистрироваться на авиарейс или оформить пропуск куда-то на охраняемый объект. Так или иначе, у Михаила Разумова это не получилось. Сотрудники же Федеральной базы граждан получили сообщение об ошибке и начали разбираться в причине возникшей проблемы. Через какое-то время они обнаружат, что человек с таким же именем, а главное, совпадающим уникальным номером метки, приобрел билеты и едет на юг в поезде «Москва-Сочи». Сообщат сотрудникам транспортной полиции, чтобы проверили подозрительного пассажира. Меня снимут с поезда или встретят на вокзале в конечной точке поездки, и огромные проблемы за нарушение закона гарантированы. Нужно было срочно покинуть железнодорожный вагон, чтобы не позволить себя арестовать. Я даже на пару секунд задумался над тем, чтобы дернуть стоп-кран, а то и вовсе спрыгнуть со скоростного поезда на ходу со всем огромным риском для жизни и дополнительной опасностью из-за моей поврежденной ноги. Но, к счастью, настолько радикальных действий не требовалось. Поезд начал тормозить перед какой-то станцией. Я надел визор и сообщил розовым лисятам, что у меня внезапно отключилось электричество. Компьютер работает на батарее источника бесперебойного питания, и через несколько минут игра закроется. Велел накормить девушек-кентавров в доме лесоруба и дальше ехать без меня в рыбацкий прибрежный поселок енотов. Вот только квест с речной ведьмой без меня ни в коем случае не брать. Пообещал присоединиться к группе через пару часов и, открыв дверцу дилижанса, выпрыгнул на ходу. Да, в виртуальной игре проделать такое было куда проще, чем в поезде реального мира, так что пес из забытой стаи вообще не пострадал. Я покатился по траве и затормозил в густых кустах, после чего сразу же закрыл игру. Метки преступник на персонаже не было, так что через полминуты он просто исчезнет из виртуального мира. Теперь нужно было позаботиться не о виртуальном аватаре, а о его хозяине в реальном мире». Быстро оделся и обулся, сложил немногочисленные вещи в сумку и закинул системный блок в рюкзак, в очередной раз при этом думая, что нужно было не скупиться на мощный дорогой игровой ноутбук, с ним было бы куда меньше проблем. Открыл дверь купе и поспешил по коридору в другой вагон, поскольку встречаться со знакомой проводницей и своим странным поведением вызывать у нее ненужные вопросы абсолютно не хотелось. Я закрыл верхнюю часть лица зеркальным визором и прошел три вагона к тому моменту, когда поезд наконец-то окончательно остановился. Проводник-мужчина этого вагона ничего не сказал и даже не обратил на меня внимания, слишком занятый проверкой билетов у семейной пары с целой оравой галдящих и суетящихся детишек. Вышел на перрон, осмотрелся и спокойным шагом направился к выходу в город». Тут уже давно рассвело, утро выдалось солнечным и ярким, а горячий ветер даже в 6 часов утра красноречиво подтверждал то, что я уже не в сырой дождливой Москве. На какой станции я хоть вышел? И визор, и надпись на здании вокзала указывали на станицу Староминскую. Понять бы еще, где эта станица вообще находится. Я открыл на визоре карту и сориентировался. Понятно. Город-миллионник Ростов-на-Дону совсем недавно проехали, перелет всего на одну остановку. Жаль, поскольку в крупном мегаполисе было бы гораздо проще затеряться. Впрочем, и в крохотной Староминской тоже имелись свои плюсы. Никаких проверок на выходе с вокзала, да и камер слежения я что-то особо не заметил. Зеленый южный поселок, где даже ранним утром жизнь кипела. А еще что меня особенно поразило, тут были живые люди-таксисты, в Москве их всех уже заменили беспилотные машины, сюда же, в южные регионы, сомнительный прогресс пока что не добрался. Итак, поезд я покинул. Что дальше? Погруженный в свои мысли, я проходил рядом со стоянкой такси мимо загорелых до черноты людей, как мужчин, так и женщин, уже в такую рань встречающих у вокзала прибывших с московского поезда пассажиров. Многие держали в руках картонные плакаты или рекламировали голосом услуги в духе «Гостиница на берегу Азовского моря недорого», «Первая линия у моря», «Свой частный пляж», «Тихая комната без шумных соседей», «Кондиционер», «Домашняя кухня», «Возможно, аренда от суток и хоть на весь сезон», «Быстрая скорость сети». Изначально я планировал просто пройти мимо, не привлекая внимания местных, но при словах про быструю сеть вдруг резко остановился, заинтересовавшись. Собственно, почему бы и нет? Мини-гостиница или гостевой дом без сложностей с регистрацией, оплатить проживание можно будет наличными, если снова поменять личность и жить на новом месте тихо, не привлекая к себе лишнего внимания, меня будет очень сложно найти. Стоило мне лишь остановиться, как сразу четверо таксистов поспешили ко мне. Подражая обычному туристу, я первым делом уточнил цену, расстояние гостиницы от моря и отсутствие назойливых соседей, а лишь потом, как бы к слову, спросил про скорость сети и удаленность от этого места. Хотелось бы сегодня, как я и обещал розовым лисятам, все же закончить игровую сессию. Выбрал предложение колоритного усатого дядьки в форме кубанского казака с целой россыпью медалей, вперемешку настоящие боевые награды с выдаваемыми за выслугу лет в казачьих рядах и даже сувенирными, предлагавшего целый этаж частного двухэтажного дома в хуторе на берегу Азовского лимана. Домашняя кухня, завтраки, обеды, ужины, хозяйка вкусно готовит и живет отдельно, вообще не влезая в дела постояльцев и не тревожа их. «То, что мне надо!» Да и ехать от Староминской оказалось всего 40 минут, так что я вполне успевал вернуться в игру и помочь своей команде. Также огромным преимуществом конкретно этого немолодого мужчины-казака было то, что он не носил визора и вообще не имел никаких разъемов на голове. Ни ультрасовременного на затылке, ни даже обычного височного, какие московским школьникам ставили в средних классах бесплатно в рамках общегосударственной программы кибернетизации и подготовки к профессиям современного насквозь компьютеризированного мира. Да, я слышал, что православные и мусульманские священники в южных регионах не одобряют кибернетические импланты, а потому разъемы тут менее распространены, чем в центральных регионах России. Для меня в этом имелся определенный плюс. По дороге смогу сменить личность, и таксист этого не заметит, а в мини-гостиницу на берегу моря приедет уже совершенно другой человек. По дороге к морю я наслаждался видами прекрасной южной природы из окон старенького электромобиля «Москвич-12», какие прекратили выпускать уже лет 10 назад. Буйство зелени, синее-пресинее небо, коровы на лугу, отары овец. После железобетонной суетной Москвы с ее вечным смогом и небоскребами такая красочная, спокойная пастораль смотрелась невероятной и фантастической, словно сказочный мир виртуальной игры. Я припомнил слова Глеба Слепакова, который советовал мне на время бросить размеренную, однообразную жизнь «игра-работа, снова игра» и отправиться в нормальный отпуск. Гадом он, конечно, и подлецом оказался, но вот этот его совет был действительно дельным. Гостевой дом, куда мы прибыли через 40 минут поездки, полностью оправдал все мои ожидания. Частная отгороженная территория, ряды деревьев черешни и вишни во дворе, правда, урожай на них уже почти отошел и осыпался, лишь отдельные ягодки остались на ветках. Открытая веранда для обедов на свежем воздухе, летняя кухня, мангал для шашлыка, разгуливающие прямо по двору куры во главе с голосистым рыжим петухом и большой рогатый козел на привязи. В моем распоряжении оказался весь первый этаж с двумя уютными комнатами, душевой и санузлом. Плотные шторы на окнах, хорошее высокоскоростное соединение, жизненно необходимый для жизни по такой жаре кондиционер. Не обманули и насчет близости моря. Не 50 шагов, конечно, как говорил таксист, а требовалось пройти шагов 300 через парк до крохотного дикого пляжа в стороне от основного оживленного и оборудованного. Но меня это вполне устраивало. Соваться на большой пляж и снимать одежду с блокиратором метки в моем положении скрывающегося беглеца было слишком рискованно. К тому же на крыше мини-гостиницы имелся небольшой открытый бассейн на случай, если постояльцам будет лень по 40-градусной жаре тащиться к морю. Соседка по мини-гостинице, по словам хозяйки, у меня оказалась только одна, тихая и вежливая девушка-художница Таисия, то ли из Гомеля, то ли откуда-то из тех белорусских мест, которая сняла второй этаж на весь сезон, оборудовала там студию и рисовала свои картины. Ходила к морю она под вечер или даже ночью, а днем работала в своей студии, так что мешать мне не должна была». Да, я представился программистом-фрилансером, который приехал в спокойной обстановке работать над очень сложным проектом, а потому просил лишний раз меня не дергать, да и в комнату без моего ведома не входить даже с целью уборки. Новую личность для метки я составил вовсе не наобум, а подсмотрел в московском кафе в компании студентов и скопировал себе тогда как запасную, которая сейчас пригодилась. Петр Зыченко, 24 года, социальный рейтинг B1, гражданин России, программист-фрилансер, аспирант второго года обучения Московского государственного университета, факультет вычислительной математики и кибернетики, не женат, в активном поиске. Меня все устроило, так что я заплатил за жилье на месяц вперед и сразу предупредил услужливую немолодую хозяйку, что спать в поездах не могу, а потому с ног сейчас падаю от усталости. Она все поняла и удалилась, пообещав завтрак и ужин оставить для меня на летней кухне. Я же запер за ней дверь и присел на край большого двухспального дивана, доставая из рюкзака компьютер и подключая его к сети. Неожиданную проблему с задвоением метки в реальном мире я решил и вроде даже неплохо устроился на новом месте. А это значило, что настала пора возвращаться в небесные клинки и продолжать свою борьбу за жизнь уже там. И постараться за четвертый день турнира, пока у пса из забытой стаи еще длится бонус на ускоренный набор опыта, выжить все возможное. А главное, не умереть в весьма опасном квесте с речной ведьмой. Возник я там же, где и выходил, в густых кустах, которыми по обеим сторонам обильно поросла просека в лесу. В чате за время моего отсутствия друзья написали, что скинули часть тяжелого лута скупщику в Остроге, поели сами в корчме и накормили девушек-кобылиц. Посмотрели задание в гильдии авантюристов, но без меня ничего брать не стали, поскольку все предлагаемые квесты сложные. После чего добрались до речной переправы, благо от Острога там всего 20 минут пути, и на пароме вернулись в поселок рыбаков-енотов. Также Мирониса написала, что Грым вскоре тоже зайдет в игру. Да, ее отец-математик уже успел распрощаться с коллегами, купил билет на самолет и выехал с мероприятия, так что сообщение дочери о том, что его срочная помощь не настолько уж нужна, несколько запоздало. Жалко, лишили человека возможности пообщаться с коллегами на праздничном фуршете. С другой стороны, у розовых лисят снова появится пятый игрок, и крайне тяжелый квест с речной ведьмой будет несколько легче проходить. 2 километра лесной дороги до промежуточной точки пес преодолел одним рывком, опустившись на 4 лапы и спеша скорее добраться до дома лесоруба, являющегося точкой пересечения лесных дорог с севера на юг и с востока на запад. Прокачал навык бег до 39 уровня, а заодно по пути придумал, куда потратить имеющееся свободное очко навыка. В усиление основного оружия когти вложить очко навыка я пока что не мог. Предварительно сам навык нужно было поднять до 60 уровня, так что нужно было искать другие способы использования. И я нашел интересный вариант – акробатика. Навык зависел от приоритетной у моего персонажа характеристики ловкость и позволял персонажу совершать кульбиты, перекаты и перевороты, отпрыгивать от стен и даже потолка, очень хорошо сочетаясь с навыком уклонения и помогая выживать в битвах, особенно против самых сильных противников. До этого пес также вовсе не стоял на месте, во всех схватках постоянно перемещаясь. Сейчас же подвижность персонажа на поле боя возрастет в разы. Приятными дополнениями наличия навыка акробатика стали также уменьшение урона от падения, заметно большая длина двойного прыжка и быстрого перемещения, а также меньший расход очков выносливости на все такие активные действия. Я сразу же принялся прокачивать новое полезное умение, периодически переходя с обычного бега на прыжки и бесчисленные сальто по лесной дороге. И еще до того, как впереди показался частокол Острога, успел прокачать акробатику до 3 уровня. Планировал заниматься прокачкой и дальше, и даже думал вообще не заходить в Острог дома лесоруба, а сразу же направиться по дороге на север к старой паромной переправе, до которой осталось всего 6 километров, если судить по карте. Но увидел то, что заставило меня резко сменить планы и быстрым перемещением укрыться в придорожных кустах. Острог горел, из-за деревянного частокола поднимался густой дым и периодически показывались языки жаркого пламени. Пылала и крытая соломой крыша центрального здания. Также я заприметил густо истыканное стрелами тело стражника Хаджета, вниз головой повисшее на угловой дозорной вышке. А еще через несколько секунд порыв ветра донес до меня звон оружия и крики сражающихся. Там продолжался яростный бой. Первая мысль у меня возникла про розовых лисят. Мои друзья вполне могли оказаться одними из участников идущего сражения, если не нашли ничего интересного в речном поселке енотов и решили вернуться к расположенному поблизости острогу. Впрочем, меток союзников на карте я что-то не видел, да и в чате группы всего пару минут назад Алиса написала Башкиру, чтобы тот прекратил подглядывать за купающимися в реке девицами-кентаврами. Значит, мои друзья все еще находились у реки и в происходящем замешаны не были. Впрочем, кто и кого атаковал в остроге дома лесоруба, сейчас было даже не главным. Главным было то, что там пса ждало целое море настолько необходимого персонажу опыта и, вполне возможно, новые интересные задания. А значит, речная ведьма на какое-то время откладывалась. У пса из забытой стаи появилось новое срочное дело.